Ну вот как так? Мне казалось, что я придумал достаточно логичную затею с неплохими шансами на успех. Ехали себе спокойно вокруг увеличенной копии реального Байкала, наслаждались видами, пили вино, слушали порой очень интересные истории местных жителей и пытались исподволь узнать хоть что-то о монстроподобной щуке, живущей в Найкале. И вот, пожалуйста, как всегда, произошло что-то неожиданное. Это только со мной так или со всеми? «Вы докучаете господину», — оторвавшись от письма, сухо произнес седовласый дворецкий. И всех рвущихся ко мне рыболовов мгновенно оттеснили назад три эльфа-воина с бесстрастными лицами. «Уважаемые!» — вступил я в дело, поняв, что надо что-то делать, иначе все сорвется в комедийный фарс. А я этого не хотел. «Почему?» «Да потому что мне это только на руку. Мое прикрытие стало еще толще». «Уважаемые!» — спокойно и твердо повторил я, стряхивая несуществующую пылинку с рукава шелковой рубашки. Вскоре у меня появится зарегистрированная официальная лига, и я буду рад принять туда достойных, — повысил я на миг голос, — рыболовов. Тех, кто имеет опыт ловли в местных водах с берега, с лодки или с чего там еще. Я намерен победить в сегодняшнем соревновании и не стану набирать новичков. Кроме как в две команды новичков, — шепотом подсказала Кира. «Кроме как в две команды новичков», — довершил я и, покосившись на девушку, продолжил. «Числом не более...» «Пяти человек в каждую команду», — едва слышно донеслось до меня. «Пяти новичков в каждую команду из двух. Итого 10 человек. Хм. То есть 10 представителей любой расы», — спохватился и ляпнул я. «Лишь бы теперь Грейвер не подошел с удочкой в лапе. Кир, спасешь немножко?» «Если немножко, то спасу», — фыркнула беда. «Уважаемые рыболовы, желающие записаться в нашу пока что безымянную лигу. Те, кто считает себя новичком, но желает попробовать свои силы, прошу подходить ко мне и называть свои достойнейшие имена четко и внятно». Не успел я глазом моргнуть, как рядом с Кирой оказалось 4 рыбака. 3 мужчин и 1 девушка-полуорк. 2 местных и 2 игроков. Надо же. 1 команда новичков почти в полном составе. «Господин», — тихо молвил незаменимый седой слуга, — «негоже всем принятым рыбакам идти пешком. Негоже и путешествовать в вашем колвасе. По дороге многие захотят выпить освежающих напитков или чего-нибудь перекусить. И как владелец лиги вы должны заботиться о своих рыбаках». «То есть?» «В деревне наверняка найдется несколько открытых повозок и парочка грузовых телег. Не будет недостатка и в дешевом пиве, молодом вине и свежей воде. Равно как не составит труда набрать нехитрые снеди, если отдадите подобное распоряжение». «Сундук с серебром в вашем полном распоряжении», — с благодарностью кивнул я. «Не ожидал, что когда-нибудь разбогатею в Вальдире настолько, что смогу целые сундуки с серебром в чьё-то распоряжение отдавать. Это и есть шальные деньги». «По хорошему разряду снабжаем рыбаков», — задумчиво прищурился дворецкий. «Пусть всего хватает». Не стал я и дальше жадничать. «Скупиться не стоит, пусть люди видят, богатая и щедрая лига». «Провизия и выпивка здесь дешевая, сударь. Большого урона карману не нанесет. Также я уже заполнил заявку на регистрацию рыболовной лиги. Осталось лишь вписать название, сударь. И это уже за вами. Пока вы размышляете, я отдам нужные распоряжения. И помните, название лиги должно быть особенным. Осмелюсь сказать, уникальным, неповторяющимся. Иначе наименование не примут и отошлют с пометкой «повтор». «Хорошо», — кивнул я, задумчиво щипля себя за нос. «Какое название выбрать для лиги?» «Самое главное, как заметил главный слуга, выбрать что-то такое, что, во-первых, звучит хотя бы нормально, а не ужасно, во-вторых, имеет отношение к рыболовству, а в-третьих, не повторяет чужих названий. Не забудь про внутренние призы, Рос», — добавила отвлекшаяся от заполнения бумаг Кира. «А также закажи памятку владельца и организатора рыболовной лиги. Единый устав. Придумай символ для печати. Ее сделают мгновенно и доставят так же. А без печати нам не принять официально рыбаков. Я пока просто бумаги пачкаю». «Сейчас все сделаю», — кивнул я. «Минуту». Я поднялся на палубу своего диковинного средства для передвижения, налил себе стаканчик вина из стоящей на столе пыльной бутылки, залпом выпил нектар, крякнул, повел плечами. А затем поймал взглядом выходящего из каюты дворецкого с парой тяжелых полотняных мешочков в руках и молвил: «До сих пор не знаю вашего имени». «Строгус, сударь», — коротко склонил слуга голову. Строгус, благодарю за помощь и мудрые советы. «Благодарю за столь высокую оценку моих слов, сударь», — ответил слуга. «Благодарственное письмо после поездки будет высшего разряда». От всей души пообещал я. «Спасибо». Еще раз кивнув, слуга спустился по трапу, и через миг я увидел, как к нему галопом подскочил тучный местный староста, и начался разговор с обилием жестов и возгласов. Старосту разводили на выпивку и еду по приемлемой цене, а также на средства передвижения. Слишком долго отдыхать и вздыхать я себе не дал. Спустя всего 20 минут, наверняка рекордное время, эльфийский роскошный колвас вновь тронулся в путь. На этот раз в небольшом удалении позади нас следовал целый обоз или даже караван. 20 минут я потратил следующим образом. 10 минут на придумывание заявки и ее отправка личным почтовым ястребом. Еще 10 минут на окончательный найм рыболовов. И 5 минут на последние сборы. Загрузка бочек, бочонков, кувшинов, корзины, мешков. Ну и посадка желающих в самые прозаичные тарантасы. Что самое грустное и смешное одновременно, мне пришлось приобрести и телеги, и тарантасы. Ибо меня в данной деревне знать не знали и ведать не ведали. Ничего про мою репутацию не слыхали, а посему верить на слово отказались и в аренду свои допотопные рыдваны сдавать не стали. Нет, староста вроде и согласен уже был, но затребовал такой немыслимое авансище, что я чуть аж на вином не подавился и предпочел все приобрести в складчину, включая тягловую силу родимую, четырехногую и норовистую. О, как я заговорил-то снова на древнем славянском. Со старостой пока наобщался, помогая дворецкому Строгусу, так прямо наблатыкался. И посему, сидя на верхней части палубы колваса, над каютой, опираясь одной рукой о ясеневое перило, я с некоторым изумлением озирал вошедший в мою собственность автопарк. Телеги грузовые. 3 штуки. Тарантасы пассажирские по назначению, но универсальные по сути 5 штук. Последних купил с запасом. Мне ведь еще нанимать и нанимать людей. Этих 5 не хватит точно, ибо вмещают самое большое 6 пассажиров. Припасы съестные и немножко припасов рыболовных. Я полностью выкупил в деревенской торговой лавке вообще все, что имело хоть какое-то отношение к рыбалке. 7 рыбаков сформировали одну команду новичков полностью и еще одну на треть. 1 рыбак вошел в команду середнячков, и еще не профи, но уже не любителей. Еще 3 рыболовов почти закрыли одну команду профи. Все пассажиры с удобством расположились поверх одеял и соломы в тарантасах, бодро следуя за мной и наслаждаясь звуками веселой звонкой песни под аккомпанемент гитарных и ударных инструментов. Откуда музыка? О, я нанял на сутки ансамбль вороватых бродячих музыкантов, так, кстати, забрёдших в деревню. Запихнул их в последний тарантас, и мы теперь ехали с музыкой. Музыканты обещанной суммой впечатлились сполна. Задаток получили как серебром, так и бочонком свежего деревенского пива. И теперь над пыльной дорогой, бегущей вдоль пологих травянистых берегов Найкала, велась громкая задорная песня. «Расти, расти, градушка, кирея, не смеянушка». Кира новому прозвищу не соответствовала полностью, ибо умирала со смеху, практически полностью выйдя из образа утонченной леди высшего сословия. А как тут не смеяться? Я сам почти рыдал. За четверть часа до полудня я и мой обоз успели проскочить еще 4 крохотных селения, по пути собрав с них дань в виде информации, припасов и людей. Моя записная книжка обогатилась еще несколькими записями, могущими оказаться либо полезными, либо пустышками. Паренек с противоположного берега ловил на уду рыбешку мелкую. Да вдруг удилище вырвало из рук, сосило и страшную, и утащило в глубокий омут. Вверх потом всплыла лишь одна мелкая щепа. А паренек клянется, что видел какой-то странный силуэт очень большой рыбы, мелькнувшей у самого дна. Возвращавшийся со свадьбы старичок был ошарашен видением высоко-высоко выпрыгнувшей из воды громадной зубастой рыбины, что достало до низко пролетающей утиной стаи, и, ухватив самого жирного гуся, вновь рухнула в озеро. Разорвана была прочнейшая навехонькая сеть у одного из островков колючки ерша. Причем разорвана на многократно проверенном рыбном месте и одним мощным рывком, от которого едва не опрокинулась лодка. Пропал опытный рыбак, вышедший с рассветом в озеро. Так и не вернулся, судьба неизвестна, но к берегу прибила разбитую лодку. В общем, план мой продвигался, несмотря на все внезапные новшества. И к полудню мы с шумом и гамом въехали в небольшой, но очень уютный городок Тишка, что уже издали встретил нас звуками музыки, крутящимися медными флюгерами и гирляндами разноцветных флажков. Въезжали мы совершенно спокойно, ибо уже вернулся пернатый гонец с заверенной заявкой. А следом за ними мой колвас догнала целая стая пеликанов, притащивших печать лиги, официальные документы, нагрудные знаки из трех металлов количеством 100 штук, мою печать как владельца и учредителя лиги, а также уведомление, что, как каждая порядочная рыболовная лига, мы должны иметь собственное хорошее помещение в каменной постройке. Чем больше, тем лучше. На поиск, покупку либо аренду помещения нам давалась неделя. Обалдеть. Ну и ладно. Мне и самому смешно было. А видя мордаху дико веселящейся Киры, так и вовсе на душе легко становилось. Лига значит лига. Кстати, и называлась моя персональная лига. Лига рыболовы запределья. Первое, что на ум пришло, то и вписал. И, как ни странно, название прошло. А еще меня навестила большая и ушастая летучая мышь, принесшая в лапах свиток с посланием и бутылку вина. Послание гласило: «Высокочтимого господина Росгарда со всем почтением уведомляют, что завтрашним вечером от сего дня его ожидают в ресторане «Рояль де Канне» на торжество в честь покорения запределья. Форма одежды свободно изысканная. С искренним уважением, черная баронесса». Постскриптум. «Будь обязательно. Подсчет почти закончен, завтра делим. А пока удачного путешествия и хорошего улова». Постскриптум. «Вино из особых погребов «Рояль де Канне». Кстати, ты теперь всегда можешь обедать и ужинать там бесплатно». Очень мило. Практически точно такое же послание летучая мышь передала и Кире, только без постскриптумов и вина. Но меня больше зацепила фраза «хорошего улова». Ну-ну. «Удачного путешествия и хорошего улова». Красиво написала баронесса с намеком. «Удачного путешествия и хорошего улова». Поразмыслив над словосочетанием около 3 минут, я задумчиво цыкнул зубом, поскреб ногтем полировку перил, а затем попросил подойти величественного дворецкого моего нового передвижного дома. Все, мышку взбесила кошка. Строгус подошел мгновенно. При этом создалось впечатление, что он шагает совершенно неспешно и размеренно. Я общался с бесстрастным и мудрым стариком недолго. Минуты 2. Может, совсем чуть больше. А более и не потребовалось тратить времени. На лбу Строгуса глубже проявились морщины, губы сжались, глаза полыхнули сдержанным гневом. Коротко кивнув, слуга отошел к столику из резного дерева и, взяв со столешницы невзрачную ракушку, поднес ее к губам. Его разговор с неведомым собеседником также не занял долго времени, после чего Строгус отложил раковину и с совершенно спокойным видом, долив мурлыкающей какую-то песенку Кире вина, снова подошел ко мне да тихо молвил: «Это дополнительные расходы, сударь. Прямого нападения нет, как сами понимаете». «Понимаю». Улыбнулся я в ответ успокаивающе. «Не проблема. По высшему разряду, пожалуйста. И если кто-то вдруг уйдет, «О, вы не будете разочарованы», — уверенно ответил дворецкий. «Войны лиственного сумрака, если слышали о них». «Ага». Несколько оторопев выдавил я. «О них все слышали, но мало кто видел». «О да. 3 воина прибудут на мой зов, сударь Росгард, чуть позже. А вы можете больше ни о чем не волноваться». «Благодарю», — вздохнул я, опускаясь на кресло и беря в руки записную книжку. «Строгус, я буду рад их компании весь день до самого вечера». «Да, сударь». «По высшему разряду», — повторил я. «Да, сударь». Вышеупомянутый разговор состоялся буквально 10 минут до въезда в городок Тишку, чье полное наименование звучало как «Тишайшая нега», что по понятной причине было изрядно сокращено. Едва мы пересекли городскую черту и поприветствовали 5 стражей в начищенных до блеска кирасах, Строгус, слегка скривив губы, уведомил меня, что Тишка славен рыбалкой, винными погребками и борделями. А вот пиво здесь ни к черту. Интересная информация. Стуча многочисленными колесами, колвас ровно катил по немощенной улице, проезжая мимо украшенных по случаю праздника каменных домиков и свежевыкрашенных заборов. С высокой палубы экипажа я видел уютные дворики с большим количеством накрытых столов, рядом мангалы с жарящейся рыбой, повсюду народ с откупоренными винными бутылками в руках. Мужчины красуются белыми рубахами, распахнутыми на груди, женщины в белоснежных блузках с голубым декольте. Нас встречали радостными криками. Кто-то забросил на колвас целую охапку одуряюще пахнущих цветов. «Как Франция», — задумчиво произнесла подошедшая к перилам Кира, нащупав мою руку. «Щедрая солнечная провинция». «Наверное», — пожал я плечами. «Я больше по дачам российским спец, но на мангалах рыба, а не лягушки». «Сударь», — тихо произнес за моим плечом Строгус, и когда я обернулся, дворецкий едва заметно указал подбородком в сторону только-только пересеченной нами городской черты. Городок расположен на травянистой равнине, примыкающей к озеру. Лес далеко. Луга и луга повсюду равнёхонькие. Да дорога, по которой прикатил наш обоз. И по этой дороге сейчас мчался стремительный вихрь. Туманный сгусток воздуха нёсся к городу, что есть мочи. Лёгкий хрустальный звон. Вихрь резко замедлился, стали видны очертания дёргающегося, как в припадке, парня-игрока. Ещё один звон, и игрок рухнул на землю, прямо в поле трансформировавшись в серебряный сгусток тумана. «Два соглядатая наблюдали за вами, сударь», — тихо прокомментировал Строгус, переводя спокойный взгляд чуть в сторону. А там мчался ещё один игрок, куда медленнее, чем предыдущий, и без туманного ореола, облачённый в тёмный мешковатый костюм. Бежал он так медленно, возможно, из-за опутавшей его тело длинной колючей лианы зелёного цвета с кровавыми пятнами. В глазах мигнуло, перед бегущим к спасительной городской черте игроком на крохотную долю секунды возникла полупрозрачная грозная фигура с неясными очертаниями, будто бы восставшая прямо из травы. Удар, крик игрока «Ах ты ж!» Хрустальный звон, и полупрозрачная фигура неизвестного воина исчезает, а в траву рушится ещё один серебристый сгусток тумана. Крайне быстро, даже молниеносно, и очень жестоко. Это стоит тех безумных денег, что я заплатил. И снова тишина. Только пятёрка стражей ощетинилась копьями на мирный травянистый лужок и отступает себе потихонечку в город. А в целом картина очень тихая и мирная. Что делать с презренными вещами с презренных останков презренных соглядатаев, любящих из-под тишка наблюдать за сокровенными отношениями влюблённой пары? Осведомился дворецкий. «Ну, дед», — сказал, как клеймо поставил. «Пусть соберут». Едва не подавившись столь красочной формулировкой, отозвался я. «И принесут. И успокойте местных стражей. Пусть знают, что это наши личные разборки, и они не коснутся их благословенного светлыми богами города». «Ты занялся отстрелом, милый?» Капризно надулась Кира. «Ладно, рыба твоя, но на других мужиков отвлекаться я не позволю». «Слышала же?» — фыркнул я. «Они подглядывали за нами». «Молодец, что пристрелил». «Воины лиственного сумрака будут ждать нас за городом и последуют следом», — уведомил меня слуга. «Почему не в городе?» «По особому мирному соглашению, заключённому после завершения последней войны между эльфами и людьми, лиственному сумраку не позволено пересекать границы людских городов, сударь». «Ясно. Тогда захватите им съестного», — распорядился я. «Как прикажете. А если появятся новые соглядатаи и куда большим числом?» «Следует призвать побольше воинов», — улыбнулся я. «Да, сударь. Добавлю только, что ещё один из призванных воинов занял позицию на склоне вон той горы и будет готов поразить любого мерзавца, вздумающего увязаться за вами». «Хм», — изрёк я, подхватывая со столика подзорную трубу и наблюдая за очень далеко расположенной отсюда горкой. «Нет, в принципе, до этого высокого бугра, поросшего лесом, не больше 3 километров». Но ведь дворецкий сказал, воин пустит стрелу. Снайпер с дальнобойным оружием. Во мне вновь проснулась ностальгия по крашшоту. «Рос, ты собрался начать войну против неспящих?» «Что ты? Я просто отстреливаю извращенцев. Нефиг им смотреть, как я тебя целую». «Точно. Ой, нас встречают? Кажется, это местный бургомистр. Он принял тебя за принца?» «И верно. Мы как раз выкатывали на квадратную городскую площадь, и на ней лицом к нам стояло не меньше 40 пышно одетых горожан, среди которых особенно выделялся пузан в чёрном камзоле и белом жабо, с красным взапревшим лицом и широченной улыбой прожжённого торгаша. Это точно мэр города. В городе сбор пожертвований на восстановление древнего храма», тихо пояснил всезнающий Строгус. «Возможно, решили, что вы собираетесь пожертвовать крупную сумму, сударь. Отсюда и столь торжественная встреча. Мне развеять их заблуждение?» «Нет, мы сделаем пожертвование». Принял я решение. «Знаешь ли ты, что за божество? Кому посвящён храм?» «Нет, сударь, но могу выяснить. Будь так добр». «Рос, ты...» — тренькнуло пришедшее от шёпота сообщение. «Вот ведь неожиданность какая. Сколько эмоций в одном слове. Интересно, а с чего бы это он мне вдруг решил написать, да еще так коротко и непонятно? Черная баронесса молчит. А ведь она наверняка в курсе уже. Ведь она так любит быть всегда в курсе. Послать ей, что ли, по электронной почте результаты моих анализов с последнего медосмотра? Хы.